Мы смотрим на тетю Риву. Нелепая, с облезлым малиновым маникюром, она вспоминает снова и снова все, что было до 41-го. И, кажется, остановилось и пошло вспять время, и нам уже не по 37, а всего по 17. И певица только пришла с концерта, сейчас она крикнет: «Люди, спасите меня!» И Ритка дернет молнию на спине, и Людмила Петровна будет смеяться, вылезая из оболочки. Она уходит, и мы освобождаем из угла Лёльку, и дядя Фима уходит, и мы, не сговариваясь, смотрим на часы. Пора и нам. «Нелегкую ты берешь на себя обузу, тетку и сына», — говорит Лёлька Ритке. «Ты что, армия спасения? Свою жизнь не можешь устроить, а за чужую берешься». С одной стороны, яблоко было красным, как вымпел за чистоту, который постоянно жил на столе учительницы, непринужденный и одинокий. С другой стороны, оно было желтым, как плоскогорье Тибет на стареньком глобусе, что стоит на подоконнике. А со стороны хвостика оно было светло-зеленым, как постиранная плащ-палатка, и эта светло-зеленость примиряла с яблоком первоклассников. «Оно кислое-кислое», — убежденно говорила Валечка, девочка в самых больших валенках в классе. «У меня от таких яблок бывает оскома». «Не оскома, а оскомина», — сказал Сашка Кудряшов. «А я яблоки вообще не люблю», — твердо заявила Оля Иванова, старательно разматывая толстую шаль, завернутую вокруг пальто. «Я люблю груши и вишни, и абрикосы. Я только яблоки не люблю». «И ничего оно не кислое», — сказала Люлька. «Наоборот, сладкое». «Сладкое, наоборот», — засмеялся отличник Сашка. «Сладкое, наоборот, значит, горькое», — закричали все радостно. «Нет, не горькое», — обиделась Люлька. «Вы все врете». Она взяла яблоко в руки и поднесла ко рту. Первый класс замер. Одно дело, когда на парте лежит нетронутое яблоко, когда, если чуточку сощурить глаза и внимательно на него посмотреть, можно вполне решить, что оно не настоящее, а из елочных украшений, что оно кислое, горькое, какое угодно, вообще без вкуса. Но Лёлька собиралась это яблоко есть. И первоклассники не были уверены, что у них хватит мужества перенести это зрелище. «Яблоко отравлено!» — зловеще сказал Сашка. «Оно смертельно!» Лёлька обиженно смотрела на своих одноклассников. «Вы дураки?» — спросила она. «Вот откусишь и умрешь!» — пообещал Сашка. «А сейчас за могилы дорого берут!» — печально сказала Оля Иванова. «Земля очень промерзлая. Мне мама говорила». «Я вот тебе как двину!» — разозлилась Лёлька. «Хорошее у меня яблоко! Мне папа принес. Я дома 3 штуки съела и не умерла. А сейчас умрешь!» — убежденно сказал Сашка. «Я точно знаю!» «Нет!» — закричала Лёлька и выбежала из класса. «Ну и жри!» — сказал вслед Сашка. В класс вернулась Лёлька с учительницей Клавдией Федоровной. «Вы что, ребята, — говорит Клавдия Федоровна, — Лёлю дразните?» «Они говорят, что у меня яблоко отравлено, — конючит Лёлька, — что я умру!» «Ничего с тобой не станется, — говорит учительница, — они просто пошутили». «Нет, — говорит Сашка, — мы не пошутили!» «Перестань, Саш, — печально говорит учительница, — сам же все понимаешь». «Спрячь свое яблоко», — поворачивается она к Лёльке, — «и съешь его дома». «А я хочу сейчас», — говорит она. Учительница машет рукой и уходит из класса. А Лёлька начинает есть яблоко. Она ест громко и победно, аккуратно объедает серединку с хвостиком. — А вот ты не умерла, — говорит она, — а вы дураки. — Паразитка, паразитка, паразитка, — кричит Валечка, — съела чужое яблоко. — Нет, свое, — кричит Лёлька, — нет, чужое, — кричит Валечка. — Яблоки есть стыдно, — говорит Сашка. Лёлька плачет. — Ну, не плачь, — говорит ей после уроков Клавдия Фёдоровна. — Просто ребята давно не видели яблок. Ты попроси, пожалуйста, папу зайти в школу. Лёлька стоит за дверью класса, слушает, как разговаривает с отцом Клавдия Фёдоровна. — Дома кормите, чем хотите, — твёрдо говорит учительница отцу, — но в школу пусть яблоки не носит. — Как вы не понимаете? — заканчивает она. — Ничего страшного в этом не вижу. Это уже отец. — Лёлю перестанут любить ребята, Степан Валентинович. А зачем это нужно? Если так просто этого избежать, ну, кормите ее яблоками дома. — Она малокровная, — говорит отец. — И это вы должны были сказать в классе. — Сейчас все малокровные, — грустно отвечает Клавдия Федоровна. — И Лёля не больше других. Отец выходит из класса злой. Он не смотрит на Лёльку, а Клавдия Фёдоровна останавливается и долго-долго разглядывает её. «Всё-таки ты яблоки не носи, ладно?» «Ладно», — отвечает Лёлька. На большой перемене им раздают хлеб, а раз в неделю в тетрадных кулёчках разносят сахар. Это самые весёлые минуты. Ребята макают хлеб в сахар, берут его прямо губами, слизывают с ладоней. Лёлька ест вместе со всеми, и дома ей за это попадает. — Портишь себе аппетит, черти чем! — кричит мать. — Дома, что ли, тебе сахара нет? В 44-м отец получает назначение начальником ОРСа в Голубинку. «Представляю, какая там жизнь!» — сокрушается мать. «Все разбомблено, ничего нет!» «Не скрипи!» — говорит отец. «Крышу получим, устроимся не хуже!» Они долго-долго едут поездом. Каждое утро снимает мать с Лёльки очередную кофточку. «Как заметно, что на юг едем!» — говорит она отцу. Тут уж совсем тепло. На остановках она покупает черешню, а на другой день ругается, что поторопилась. Чем дальше они едут, тем она дешевле. — Ну ты скажи, — говорит она отцу, — тут люди, наверное, мешками деньги гребут. — Гребут, — отвечает отец, — все тут спекулянты. Лёлька смотрит в окно. Мальчишка лет 11 носит вдоль поезда вареную картошку. Она лежит на крышке от кастрюли, дымящаяся, в аппетитно лопнувшей кожице, и Лёлька чувствует, что если она сейчас не съест этой картошки, она умрет. — Картошки хочу! — кричит Лёлька. — Вот наказание! — сердится мать, но все-таки идет в тамбур и приносит на газете три картошки. Лёлька перебрасывает картофелину с ладони на ладони, мальчишка смотрит на неё в окошко. Лёлька показывает ему язык, он смеётся, но тут к нему подходит какая-то тётка в галошах на босу ногу, берёт у него крышку с оставшейся картошкой и быстро идёт вдоль поезда, а мальчишка стоит у окошка и смотрит, как мелкими кусочками Лёлька ест остывшую картошку. — Вкусно! — кричит он. — Ага! — отвечает Лёлька. Отец с матерью смеются. «Дети есть дети», — умиляется мать. «Ну, этот далеко пойдет», — говорит отец. «С детства, с рублем». Так ведь война же, Степа, — оправдывает мальчишку мать. — Ну, не говори, — возмущается отец. — Разве бы ты Лёльку пустила торговать? Ну, что ты сравниваешь? Мы же иначе живем. На станции в Голубинке им подали линейку. Лёлька боязливо поглядывала на блестящие, подрагивающие бока лошади. Она не была уверена, что лошадь не перевернет их, потому что лошадь стояла беспокойно и вообще вела себя так, будто времени у нее в обрез, и она не намерена ждать, пока снесут все чемоданы. И с места она дернула резко и с вызовом, и Лёлька сидела перепуганная, ухватившись двумя руками за овчину, постеленную на сиденье. И только когда увидела на бугре первые развалины, забыла о лошади и стала удивленно смотреть. Все показалось ей необычным. За узкую холодную синюю тучу заходило красное холодное солнце. На него можно было смотреть совершенно свободно, не прищурившись, такое холодное оно было. Синяя туча была на солнце как поясочек. А сразу после солнца она становилась все шире и шире и уходила прямо в высокие серые развалины. И от этого казалось, что холодная туча выходит из развалин, что внутри них что-то происходит. Лёлька даже услышала, как урчат и фыркают камни. — Воскресник! — сказал кучер. — Дворец хотят восстановить. Да разве можно голыми руками поднять такое разрушение? И тогда Лёлька услышала песни, потому что они подъехали близко к дворцу, и Лёлька увидела много людей, которые носили что-то на носилках, весело стучали лопатами, а на пожарной лестнице стоял человек и писал что-то большими буквами по фасаду. — Ну, теперь близко, — сказал кучер. И скоро они действительно подъехали к домику, и кучер сказал: «Поселяйтесь». И мама, скривившись, ступила на кирпичную дорожку, которая вела к крыльцу, от крыльца к летней кухне, от кухни к сараю, а от сарая к загородке, где тыкал розовой мордой в корыто очень симпатичный поросенок. «У нас все держат», — пояснил кучер. «К октябрьским хорош будет». Колбаски наделаете, можно и окорочок закоптить. — А чем я его кормить буду? — ужаснулась мать. — Не сомневайтесь, — сказал кучер, — обеспечим. А травы девчонка нарвет, лебеда у нас вольная, ногами топчем. — Вот еще! — возмутилась Лёлька. — Не буду я рвать! Вечером она слышала, как терся шершавыми боками о загородку поросенок, и мать тихо говорила отцу, что вообще квартира ничего, и кирпичик положен, но свинья — это неожиданно, и надо бы поискать домработницу. — Вот это уж ни к чему, — сказал отец. — Чужой человек в доме, и то правда, — согласилась мать. — Может, приходящую? Лёльке снился их кучер на пожарной лестнице. Он звал ее к себе наверх и показывал на кастрюльной крышке три аппетитных, влопнувшей кожи картошки. «Вкусно!» — кричал он. «Ой, как вкусно!» Жизнь устроилась очень быстро. К 7 ноября зарезали первого поросенка. Какие-то женщины мыли в корыте белые пузыри кишок, жарили кровь, смолили свиные ноги, пахло чесноком, смальцем и праздником. В загородку посадили другого поросенка, его зарезали к маю. И снова бросили в загородку поросенка. По кирпичным дорожкам бегала тетя Соня, приходящая домработница. Лёльке купили пушистую шапку с длинными ушами и сделали хромовые сапожки 33-го размера. Кучер привез им собаку. Она лаяла всю ночь, иногда прямо рвалась с цепи, но они все скоро к этому привыкли и даже просыпались от тишины, пока однажды Рекса кто-то не отравил. Он лежал на боку, оскалив желтые зубы, а тетя Соня все не могла отстегнуть ошейник. — Да помоги же ей! — закричала отцу мать. — Она тогда вечера провозится. Отец вытащил острый перочинный нож и легко разрезал неподдающийся ошейник. Потом приехал кучер и увез Рекса. Мать очень нервничала после этого. Решили собаку больше не заводить, а поставить высокий забор. Сделали это в 2 дня. Тетя Соня кормила на улице 4 здоровых мужиков. Она нажарила им картошки и почистила 2 селедки. Мать советовала с отцом по телефону, нужно ли давать водку. — Хорошо, — сказала она и положила трубку. После этого она вынесла зеленую пол-литровку и очень просила мужиков не спиваться. — С этого, что ли? — смеялись они, разливая водку в стаканы. — С этого и кошка не сопьется. Намекали, чтоб дала еще, — рассказывала вечером отцу мать, но я сделала вид, что не понимаю. —